Заинтересованные. В напряженном графике премьер-министра Великобритании, страны, ведущей войну, пусть где-то там, на задворках бывшей империи, но однозначно отбирающие время и нервы, нашлось время, чтобы проявить интерес к одному весьма любопытному факту. Факту, который вытек именно из этой войны. Встреча Маргарет Тэтчер и директора МИ-6 в этот раз произошла на коротке, между совещанием в министерстве и посещением штаба в Нортвуде. «Какова реакция, последствия, — поправилась Тэтчер, — на предоставленные нами материалы?» «Американцы изначально неровно дышали на этот бэтл-круизер русских, что было вполне объяснимо, все-таки главный геополитический противник». «Я понимаю», — поторопила Тэтчер, — «и помню». «Абордаж, ну надо же, не перестаю удивляться. Никак от Янки этого не ожидала. Указать советам, что не следует лезть не в свое дело, можно было бы и менее экзотическим способом. Но что теперь с вновь открывшимися фактами?» «Интерес Янки еще больше усилился. Более того, они планируют еще одну операцию. По крайней мере, об этом говорит передислокация их морских сил в Тихоокеанском регионе». «И все же, что по материалам, которые мы им выдали?» Шеф разведки понимал, что премьер-министра интересует отнюдь неофициальная реакция Белого дома. «Мой человек в Пентагоне имеет весьма ограниченный ресурс», — попытался он оправдаться и замялся с ответом. «Изначально тема была закрыта за стенами Лэнгли, и сейчас секретность не ослабла. Но кое-что странное удалось отметить. Американцев в большей степени взволновала та странная дата на хвостовой части ракеты, которую мы приняли за... опечатку».